Глава 35. Вероника. 3 часами ранее. «Мэтт, подожди, я не хотела!» Громкий хлопок двери вынуждает вздрогнуть. «Это говорить!» Вяло бубню я и прикрываю руками лицо, ощущая себя настоящим куском дерьма. «Дура, ну почему я не могу фильтровать слова? Почему я не могу вовремя удержать язык за зубами? Как я могла выкрикнуть Мэтту в лицо нечто подобное? Будто он и сам не в курсе, что всего несколько месяцев назад его отец умер. Идиотка. Тут же пытаюсь до него дозвониться, но Мэтт предсказуемо не отвечает. Ни на первый звонок, ни на пятый, ни на десятый. Строчу несколько сообщений, но они остаются непрочитанными. Дьявол. И куда он помчался в таком неуравновешенном состоянии? И когда вернется? Я не смогу просто спокойно сидеть дома и ждать его возвращения, зная, что это я разозлила его. Обидела, безжалостно насыпала соль на еще совсем свежую рану. Но я сделала это ненарочно, всего лишь из-за желания достучаться до него, попытаться вразумить, убедить его поехать в Лос-Анджелес вместе со мной. Не только ради меня, но и ради его самого и его будущего. Ради нашего будущего, черт побери. Я не хочу с ним расставаться. Одна лишь мысль о том, чтобы жить в разных городах, раскалывает мне сердце надвое, и ни в какой не позволяет порадоваться новости, что все мои старания в Spring Times окупились с лихвой. Еще со школы я мысленно визуализировала, как буду прыгать от счастья и гордости за саму себя, когда получу свою первую работу. И эти чувства, несомненно, пришли ко мне. Стоило главному редактору ошарашить вакансией в самом городе ангелов. Однако попрыгать с восторга я не успела. Счастье продлилось всего несколько секунд. До тех пор, пока я не поняла, что мне придется разлучаться с Мэттом. Естественно, я продолжала улыбаться главному редактору и благодарить ее за столь потрясающую возможность стать частью огромного успешного газетного издательства. Но как только я покинула кабинет, улыбка тут же растаяла, словно меня только что уволили, а не продвинули на одну ступеньку вперед на пути за моей карьерой мечты. Всю дорогу до дома я подбирала в уме слова для серьезного разговора с Мэттом. Даже изучила информацию о нескольких вузах кинематографии, чтобы показать ему. Но из-за моей несдержанности наша беседа до этого момента, увы, не добралась. И не уверена, что доберется. Однако на данный момент это не самое важное. Главное, мне необходимо перед ним извиниться, обнять и дать понять, что я сожалею о сказанных о его отце словах. Терпеливо ждать Мэтта в стенах квартиры меня хватает чуть больше, чем на час. Еще несколько звонков и сообщений, которые также остаются проигнорированными. После я вызываю такси, ставлю телефон на зарядку и переодеваюсь из офисной одежды в повседневную. А как только на смарт-часы приходит уведомление о прибытии такси, я сразу же вылетаю на морозную улицу. Лишь отъехав на несколько кварталов от дома, спохватываюсь, что телефон так и остался заряжаться на столе. Чертыхаюсь. Оставаться без связи сейчас не лучшее, что можно было сделать. Однако призываю себя не расстраиваться еще больше. Ведь надеюсь вот-вот встретить Мэтта там, куда я еду. Там, куда я постоянно отказывалась приезжать. Там, где хозяйка дома запретила мне появляться. Но сейчас мне глубоко наплевать на ее запреты. Как и на крайне недружелюбный взгляд миссис Уокер, которым она медленно сканирует меня, когда лично открывает входную дверь. «Добрый вечер». Поправив воротник пальто, максимально вежливо здороваюсь я. Хоть дается мне это ух, как непросто. Особенно, когда она не соизволяет поздороваться в ответ и не приглашает спрятаться от набирающей обороты вьюги в доме. «Мэтт здесь? Мне срочно нужно с ним поговорить». «Его нет», — сухо отвечает она, удивляя меня. «Я была почти полностью уверена, что найду его здесь. Тогда где еще он может быть?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Миссис Уокер едва заметно изгибает изящную бровь. «А вы тут кого-то еще видите?» Не сдержавшись, язвлю я. Походу, я сегодня еще не достигла лимита по совершенным ошибкам. Но черт, не могу я нормально с ней общаться, пока эта дамочка смотрит на меня, как на пакет с мусором, который зимний ветер нечаянно принес на порог ее шикарного дома и перед которым она норовит захлопнуть дверь. «Подождите». Делаю шаг вперед и упираю руку в дверь, не позволяя ее закрыть. «Чего еще? «Просто скажите, где он может быть?» Смягчая голос до предела. И, наверное, лишь мой до нельзя встревоженный взгляд заставляет миссис Уокер ответить. «Откуда мне знать? После работы он собирался ехать домой. но, по всей видимости, изменил свои планы. Нет, он был дома, а потом... Потом мы поссорились, он разозлился и уехал неизвестно куда. Это на него похоже. Расслабься, погуляет, остынет и вернётся. Безразличие в её голосе меня просто убивает. Я будто не о сыне родном у неё спрашиваю, а о потерявшемся слуге. Как так можно? На улице метель, темнота, а её сын на взводе сел за руль и ломанулся куда-то. И пусть Мэтт давно не маленький мальчик, разве в глазах матери он не должен оставаться таким всегда? Неужели вам совершенно плевать, где он находится? И совершенно неинтересно, почему мы поссорились? Выдыхаю я вместе с облаком пара, чувствуя, как злость окончательно норовит захватить бразды правления над моим языком. Мне не плевать. Просто не вижу повода паниковать раньше времени. А что касается причины вашей ссоры, не в моих правилах вмешиваться в отношения сыновей с их девушками. Уверена, Мэтт и без помощи матери всё сумеет решить. Тихая усмешка ставит точку в её спокойной фразе. А для меня она срабатывает как спусковой рычаг, что даёт волю всем возмущениям, копившимся во мне последнее время. «Не в ваших правилах вмешиваться, говорите?» У меня сложилось мнение, будто вам вообще нет дела ни до чего, что касается Мэтта. Ты считаешь, меня волнует твоё мнение? Я считаю, что вас не волнует ничего, кроме вашей работы и другого сына, которого вы вот уже сколько лет кряду обеспечиваете, а он живёт бед не зная и даже в гости приехать не соизволяет. А про компанию так и подавно не думает, в то время как Мэтт планирует посвятить всего себя после выпускного издательству, хотя невооружённым глазом видно, что для него ваш Future Walk как кость в горле. Однако вы этого не видите или же не хотите видеть? Да что вы за мать такая? Контролируй язык, девочка, предупреждающе цедит она. Но меня уже не остановить. Несёт по полной программе. Нет, не могу я больше молча наблюдать всю эту несправедливость. Почему к одному сыну вы так благосклонны, даже несмотря на то, что он поистине отвратительный человек, а ко второму относитесь как к обычному работнику? Вне офиса вас не интересует ни где он, ни что делает, ни о чём думает, ни о чём переживает. Это неправда. Правда. Ведь если бы вы хоть немного интересовались им, то знали бы, что он на самом деле не хочет идти по вашим стопам и работать в Future Walk. Вы бы знали, что он собирается это делать только потому, что пообещал отцу. Ведь считает, что предаст его, если нарушит клятву. Но вы не видите, как он несчастлив, и с каждым днём загружаете его работой всё больше и больше. Почему вы так с ним? Я не понимаю. Чем Мэтт заслуживает такое отношение? С отчаянием заканчиваю я, сердитым взглядом сверля миссис Уокер. Меня трясёт, конкретно так трясёт. Но не от пронизывающего холода, а от переполняющих меня эмоций. Непонимание и грусть сворачивают кровь, злость возбуждает нервы. А моральная готовность принять ответную порцию негодования намертво припечатывает мои ноги к крыльцу. Однако, к моему превеликому удивлению, никакого негодования от неё я не получаю. Ни криков, ни строгого тона, ни уничтожающего меня в пух и прах взора. Она только распахивает дверь, которую я всё это время придерживала рукой. «Войди», — вдруг требует женщина, вводя меня в замешательство. Но я мешкаю недолго. Холод с любопытством быстренько проталкивают меня в холл, а сразу после побуждают молчаливо последовать за миссис Уокер в гостиную. «Чай, кофе или что-то покрепче?» — неожиданно проявляет гостеприимство хозяйка. Я даже осматриваюсь по сторонам, чтобы убедиться наверняка, что в комнате кроме нас никого больше нет. И она обращается именно ко мне. Только потом отрицательно качаю головой. Женщина неспешно подходит к бару, наливает в бокал виски и поворачивается ко мне, слегка прищурив глаза. «Ты действительно думаешь, что я не знаю о своём сыне всё?» Поражает она меня и делает небольшой глоток виски. «Думаешь, я не в курсе, почему именно Мэтт работает в Future Walk? И что он совсем не хочет этого?» «Так вы знаете?» — тихо спрашиваю я. Мой боевой запал как-то уж очень быстро улетучился. «Естественно. Я поняла это с первого же дня его работы. И уверена, будь Дэвид жив, тоже это сразу понял бы. Но если вы знаете, почему не пытаетесь переубедить его не делать этого? У вас же должны быть проверенные люди, которые без проблем и с удовольствием возглавят компанию после вашего ухода. Конечно, они есть. И немало. Тогда зачем вам нужен Мэтт? Разве не важнее дать возможность ему делать то, что ему нравится, а не то, что хотите вы и хотел ваш муж? Разумеется, важнее. И, как видишь, Алекс тому прекрасный пример. Каким бы отвратительным человеком он ни был, женщина передразнивает мой пренебрежительный тон. Он наш сын. И как только Алекс сообщил, что не хочет ввязываться в семейный бизнес, мы с Дэвидом приняли его решение. Безусловно, мы расстроились, но приняли. Вероятно, ты считаешь иначе, но мы с мужем могли быть безжалостными лишь в работе и по отношению к конкурентам. Когда дело касалось детей, мы изо всех сил старались оставаться обычными родителями, а не начальниками. Мы никогда не хотели ни к чему принуждать, ни Алекса, ни Мэтта. Первый отказался от работы, и его никто за это не осудил. Второй же решил порадовать нас, а точнее отца, даже невзирая на свои истинные желания. Вот и всё. Вот и всё? И вы так просто об этом говорите? Для вас это нормально? Нужно же хотя бы попытаться отговорить его от этой глупой затеи. Вы же его мама. Если кто и сможет до него достучаться, то только вы. Ты ошибаешься. Я пыталась, и не раз. Я говорила Мэтту, что ему не обязательно выполнять данное отцу обещание. Пыталась донести до него, что если бы Дэвид знал, что сын на самом деле не хочет возглавлять компанию, он бы принял это. Возможно, расстроился бы гораздо сильнее, чем после отказа Алекса. Ведь на Мэтта он действительно возлагал большие надежды. Но рано или поздно смирился бы. Но Мэтт оставался непреклонным в своём решении. Даже когда я начала чрезмерно загружать его различными заданиями, надеясь, что он на самом деле поймёт, что не сможет посвящать всё время нелюбимой работе, мне не удалось его переубедить. Так же, как и доказать, что он непригоден для работы в журнале. Мэтт как назло выполнял и до сих пор выполняет все поручения в указанный срок. И делает это, если не на десятку, то на твёрдую восьмёрку точно. При этом никогда ни на что не жалуется. Даже в такие дни, как сегодня, когда я свалила на него объём работы, предназначенный для троих человек, он и слова мне не сказал. Просто принял задание и молча пошёл работать. Честное слово, побольше бы таких сотрудников. Безрадостно усмехается миссис Уокер, качая головой. Получается, вы это делаете, чтобы отбить у него желание так работать? А не наоборот, чтобы привить любовь к компании? Господи, о какой любви ты говоришь? Если её изначально нет, то с чего вдруг она должна появиться? Особенно если ты зашиваешься, как проклятый на этой работе. Но почему вы его просто не уволите? Вы же можете это сделать, и у Мэтта не останется другого выбора, кроме как двигаться дальше. Ох, милая, увольнение и запрет появления в компании не поможет ему двигаться дальше. Она смотрит на меня, как на несмышлённого ребёнка. Хотя, по всей видимости, я такой и являюсь. Потому что не понимаю, почему она так говорит. И миссис Уокер поясняет. Мэтт сам должен принять решение уволиться. Он сам должен захотеть двигаться дальше, а не жить памятью об отце, понимаешь? Если я уволю его и стану мешать, то это приведёт только к тому, что он разозлится на меня или ещё хуже, возненавидит. И больше ни к чему. Поэтому я и пытаюсь всячески побудить его самого одуматься и уйти из компании. Но он тот ещё упрямец. И это упрямство в будущем непременно сделает его хорошим руководителем. Даже Дэвид в упрямстве с ним не сравнится. На его решение я всегда могла повлиять. С Мэттом моё влияние и женские хитрости никогда не срабатывали. Если он что-то вбивал себе в голову, то переубедить его мог только он сам. Ну, ещё Дэвид. Он для Мэтта всегда был авторитетом. А он для отца любимым сыном. Они поистине были лучшими друзьями. И потому его болезнь, долгое безрезультатное лечение и смерть сильно повлияли на Мэтта. Это и на меня повлияло, что уж там скрывать. То, что нам пришлось выдержать, ежедневно находясь рядом с Дэвидом, не может пройти бесследно. Я даже врагу такого не пожелаю. Со дня его смерти прошло почти 9 месяцев, а у меня до сих пор перед глазами стоит кадр последних секунд его жизни, словно это случилось только вчера. Я чётко помню и взгляд Дэвида, и взгляд Мэтта. И я даже не знаю, какой из них был больше переполнен агонией. В тот момент мне казалось, что я не только мужа потеряю, но и сына. Ведь в надежде хотя бы морально помочь отцу справиться с болезнью, Мэтт полностью посвящал себя ему. Он каждый день был с ним, сопровождал на все обследования и днями напролёт сидел в клинике. На это было страшно смотреть. И ещё ужаснее видеть, как Мэтт после смерти отца не может вернуться к нормальной жизни. В нём будто что-то сломалось, и он потерял интерес ко всему, что его окружает. И я никак не могла это изменить, потому что сама была не менее сломана, чем он. Её голос срывается, и миссис Уокер залпом осушает бокал виски, наверняка пытаясь притупить боль от воспоминаний. Но вряд ли получается. Я вижу в её карих глазах ту же палитру скорби и страданий, что уже не раз видела в глазах Мэтта. Однако женщина не плачет. В до боли печальном взгляде нет ни намёка на слёзы, в то время как я заливаюсь ими не в силах остановить. И плачу я не только потому, что после слов миссис Уокер чувствую себя отвратительно, явившись в чужой дом с несправедливыми претензиями и вывалив их на неё, но и потому, что волнуюсь за Мэтта. Я совсем позабыла, что его маме пришлось пережить всё то, что пережил он, а то и больше. Ужас. Простите меня, пожалуйста. Я столько наговорила на эмоциях и была к вам совсем несправедлива. Простите. Обхватываю себя руками, виновато глядя на миссис Уокер. Да всё нормально, я понимаю. Нет, не нормально. Я не должна была так бросаться на вас с обвинениями, не зная всей картины целиком. Я конченая стерва. Поверь мне, до конченой стервы тебе ещё далеко. Это я тебе как одна из их представителей говорю. Ты же скорее по уши влюблённая. Подправляет мои слова женщина, впервые за наше общение мягко улыбаясь. И по правде говоря, мне было приятно увидеть, что ты настолько переживаешь за Мэтта и так рьяно отстаиваешь его интересы. Пусть вначале ты мне не понравилась, но сейчас я понимаю, почему ты понравилась ему, Вероника. Вы запомнили моё имя? Несказанно удивляюсь я. Наверное, ещё больше, чем от её потеплевшего голоса. Как же тут было не запомнить, если Мэтт при каждой встрече упоминает тебя? Раньше он ни об одной девушке не говорил так много. Хотя... Он вообще никогда не был многословным. А после смерти Дэвида так и подавно. Он замкнулся в себе, пытаясь пережить потерю самостоятельно. Но до встречи с тобой у него не особо получалось. Лишь с твоим появлением он будто ожил. И стал больше похож на прежнего Мэтта, которого я помню. Любовь творит чудеса, не так ли? Не знаю. С грустью выдыхаю. Может, и творит, но не в нашем случае. Почему ты так думаешь? Потому что этой любви недостаточно, чтобы убедить его после выпускного переехать в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес? Да, мне предложили там работу, и я очень хочу, чтобы и Мэтт поехал со мной. Но, естественно, он отказался. Не боюсь, за оставшиеся месяцы до выпуска он не изменит своего решения, и нам придётся расстаться. Я бы не была в этом настолько уверена, Вероника. Ты действительно важна для него. И если кто и сможет переубедить Мэтта, то только ты. «Но как? Как это сделать? Не представляю». Хватаюсь за голову, начиная ходить из стороны в сторону. Я неоднократно пыталась поговорить с ним на тему Future Work, но он каждый раз сворачивал разговор в самом начале, а сегодня мы всё-таки поговорили, но это привело к ссоре. Не знаю, что ещё я могу сделать. «У тебя ещё есть время. Уверена, ты что-нибудь придумаешь», — преспокойно заявляет миссис Уокер. Походу, я начинаю понимать, от кого Мэтт унаследовал свою сдержанность. Мне бы ваша уверенность. Тебе просто нужно успокоиться и как следует подумать. Сейчас ты сильно заведена и мыслишь не головой, а сердцем. Оно, к сожалению, не всегда даёт хорошие советы. Да, в этом вы правы. Я во всём права, — самодовольно отвечает женщина, и я усмехаюсь. Делаю глубокий вдох и выдох, но утихомирить нервы не получается. Ведь я до сих пор не знаю, где находится Мэтт. Возможно, он уже вернулся домой или всё ещё где-то гоняет, пытаясь остыть после моих жестоких слов. Не знаю, но, наверное, следует вернуться в квартиру и терпеливо ждать его возвращения. Однако стоит мне подумать об этом, как проницательность миссис Уокер изумляет до немоты. Будет лучше не встречаться сегодня с Мэттом. Дай ему время переварить ваш разговор. Да и сама остынь как следует. Утро вечера мудренее — это не раз доказанный факт. Покровительственным тоном советует женщина, которую ещё полчаса назад я на дух не переносила. А теперь без пререканий собираюсь прислушаться и к этим её словам. Поразительно, как всё может быстро перевернуться. Остаётся лишь надеяться, что и решение Мэтта сможет так же в одно мгновение измениться, как и наши с миссис Уокер отношения друг к другу. На улице совсем погода испортилась, так что если хочешь, можешь переночевать здесь. Главное, будь добра, посреди ночи дискотеку не устраивай больше, и у меня к тебе не будет никаких претензий. С полуулыбкой произносит она, рисуя на моих губах ответную улыбку. Спасибо за предложение, но я лучше поеду домой, к родителям. своей спальне будет лучше думаться. Хорошо, тогда водитель тебя отвезет, куда скажешь. А вот от этого не откажусь. Забыла телефон дома. Ни такси вызвать, ни Мэтту позвонить. И не надо ему звонить. Пусть остынет и сам позвонит. Все будет в порядке. Ну, если вы так говорите, то так уж и быть. Поверю и постараюсь не волноваться. Я действительно стараюсь. Сев в автомобиль, любезно предоставленный миссис Уокер, я настраиваю себя на то, что по приезде домой не стану опять названивать Мэтту с маминого телефона. А если она на работе, то не настрочу десяток сообщений с ее компьютера. Всю мучительно медленную дорогу до дома я пытаюсь думать об успокаивающих словах миссис Уокер, чтобы выгнать из головы тревожные мысли. Но получается не очень. Какое-то странное нехорошее предчувствие отказывается покидать меня, а не на шутку разыгравшаяся вьюга за окном лишь обостряет ощущение грядущей трагедии. И чем ближе я подбираюсь к родительскому дому, тем сложнее мне становится сидеть на месте и сохранять хладнокровие. Да блин, хладнокровие и спокойствие вообще не про меня. Особенно если дело касается дорогих мне людей. Если я люблю, то готова пойти на все ради любимых, как делала это долгое время с Ланой, отказываясь замечать, что она не отвечает мне тем же. Если обижаюсь и ненавижу человека, то напрочь вытесняю его из своей жизни, без возможности оправдаться и вернуть мое доверие. Если радуюсь за успехи друзей или родных, то делаю это громко, бурно и от всей души. Если вижу, что кто-то совершает большую ошибку, то с пеной у рта пытаюсь вразумить человека. А если переживаю и чувствую, что вот-вот случится нечто нехорошее, не могу оставаться безучастной и просто ждать у моря погоды. Именно поэтому, стоит водителю остановиться возле нужного дома, я плюю на все дельные советы мисс Уокер и бегу со всех ног домой, с целью немедленно возобновить попытки связаться с Мэттом. Да только резко столбенею сразу же, как оказываюсь внутри парадного холла, за долю секунды понимая, что мое нехорошее предчувствие было связано вовсе не с Мэттом.